Ты теперь... То есть твой муж и теперь... То есть у тебя и теперь есть муж? Да, да. О, да. Мой муж жив. Он со мной. Да. Мы живем здесь. Я молчал, пока целый мир возможностей медленно осел, как в сценическом трюке, бесшумно сплющился, упал, растворился, стал совсем маленьким и исчез. Так, это, по крайней мере, ясно. И мне предстоит все выдумывать по-новому, пребывать в этой ситуации, которая, как я уже понимал, отныне станет для меня, не знаю, как для Хартли, единственной, окончательной, центром Вселенной. «Как жаль», — сказал я. В ответ на это нескладное последнее признание она чуть качнула головой. Короткая панихида, всеобъемлющая аминь. Я продолжал. «А я не женат». Так и не женился. Она опять чуть кивнула, опустив взгляд на испачканный помадой платок. И мы помолчали, как будто рассматривали, замерев, огромной важности события, только что происшедшее у нас на глазах. А потом, поскольку в критическую минуту люди спешат сказать хоть что-нибудь, я заторопился с вопросами. «Ты меня раньше-то видела здесь? Или видела, но не узнала?» «Конечно, видела. Недели три назад. Я тебя узнала. Ты не изменился». Я не мог заставить себя сказать, и ты не изменилась. Хотя потом выругал себя за то, что не сказал. «Очень ли тяжко женщине терять свою красоту?» Понимает ли она, когда это происходит? Но меня тут же отвлекла и устрашила другая мысль. «Так почему же ты со мной не заговорила?» «Я не была уверена, что тебе захочется со мной говорить. Думала, может, ты считаешь лучше, чтобы мы друг друга не узнали?» «То есть ты подумала, что я тебя узнал и нарочно не поздоровался, не подошел?» «Как ты могла это подумать?» «Я не знала, как ты после стольких лет... Не осуждаешь ли меня? Не забыл ли? Ты теперь такой важный, знаменитый. Может, я тебе не понравилась? Не такие тебе нужны знакомые. Хартли, не надо. Если б ты только знала. Я все эти годы искал тебя. Я не переставал тебя любить». Я коснулся плеча ее коричневого платья, на мгновение сжал пальцами воротник. «Не надо», — сказала она тихо и слегка отодвинулась. «Ты знала, что вчера вечером я заметил тебя?» «Да». А вот только когда я тебя узнал, с тех пор я себе места не нахожу. Неужели я мог бы притвориться, что не узнал тебя? Какой ужас! Как ты могла подумать, что я осуждаю тебя или забыл? Ты же моя любовь, была и осталась. Она скривила губы, как будто в улыбке, и покачала головой, все еще не глядя на меня. Я не мог продолжать. Меня неудержимо несло к опасным темам. И ты все с тем же мужем... «С тем, за которого вышла тогда?» «Да, с тем самым. Я даже не знаю, как его зовут. Я и твою новую фамилию не знаю. Я миссис Фич. Его фамилия Фич. Бенджамин Фич». Эти слова были как удар под ложечку. «Достаточно кошмарно, что Хартли замужем, а теперь этот кошмар, с которым мне предстояло как-то существовать, к тому же обрел имя». Волна жалости к самому себе захлестнула меня. Я сморщился от боли. «А что он делает, Хартли? То есть он... кем он работает?» «Он инвалид. Разъезжал в машине каким-то представителем. Много чем занимался. Одно время был агентом по продаже, сейчас не работает. Мы приехали сюда. Раньше жили в Лестершире. Поселились здесь, в этом коттедже. Но не странно ли, Хартли?»